Будда, отрицая существование личного Бога, утверждая возможность освобождения лишь совершенно личными усилиями и упорным трудом над самим собою, одним этим уже отрицал всякое внешнее поклонение. С самого начала он порицал все ритуалы и другие внешние действия, которые только способствуют усилению духовной слепоты и цеплянию за безжизненные формы. В его учении нигде нет и намека на личное поклонение. Он говорил: «Учение спасает не потому, что Будда его дает, но потому, что оно есть освобождение. Ученик, следующий за мною, держась за конец моей одежды, далек от меня, и я от него. Почему? Потому что этот ученик не видит меня. Другой живет за сотни верст от меня, и тем не менее близок мне, и я ему. Почему? Потому что этот ученик понимает учение. Понимая учение, он понимает меня». Если вы поняли и узрели истину, как она есть, скажете ли вы: «Мы обязаны уважением нашему учителю, и из уважения к нему, как говорил учитель, так говорим и мы». Нет, благословенный. То, что вы утверждаете, не есть ли это то, что вы узрели и осознали сами? Да, благословенный. Предвидя будущее, Будда говорил: «Учение подобно пламени факела, зажигающему бесчисленные огни. Огни эти могут способствовать варке пищи или рассеивать тьму, но пламя первого факела останется неизменно сияющим». Будучи врагом всякого ритуала, Будда отрицал очистительную мощь обливаний. Человек не будет нравственно чист от того, что он долго очищался в воде. Чистый человек, брамин, тот, в ком обитает истина и добродетель. Гайя – такой же бассейн воды, как все остальные бассейны. «Все ваши правила, — говорил Будда изуверам, — низки и смешны. Иной из вас ходит ногой, прикрывая себя только руками, иной не станет пить из кувшина или есть с блюда, не сядет за столом между двумя собеседниками, между двумя ножами или двумя блюдами, иной не сядет за общий стол и не примет подаяние в том доме, где есть беременная женщина, где заметит много мух или встретит собаку. Иной питается одними овощами, отваром риса, коровьим или оленьим пометом, древесными корнями, ветвями, листьями, лесными плодами или зернами. Иной носит платье, накинув его только на плечи, или прикрывает себя мхом, древесную корою, растениями или оленьей кожей, распускает свои волосы или надевает на них волосяную повязку из конского волоса. Иной носит одежду печали, постоянно держит руки вверх, не садится на скамьи и циновки или постоянно сидит в положении животных. Иной лежит на колючих растениях или на коровьем помете. Не стану перечислять других подобных средств, которыми вы мучаете и изнуряете себя. Чего ожидаете вы, добровольные труженики, за свои тяжкие труды? Ожидаете подаяний и почитания от мирян? И когда достигаете этой цели, крепко пристращаетесь к удобствам временной жизни, не хотите расстаться с ними, да и не знаете и средств к тому. Едва вы завидите издали посетителей, как тотчас садитесь и показываете вид, будто вас застали в глубоком размышлении, но расставшись с ними, снова делаете, что хотите, прогуливаетесь или покоитесь на свободе. Когда вам подносят грубую пищу, вы даже и не отведывая, отдаете ее, а всякое вкусное кушанье оставляете у себя. Предаваясь порокам и страстям, вы, однако же, надеваете личину скромности. Нет, не таково истинное подвижничество. Труженичество только тогда полезно, когда под ним не кроется свои корыстные намерения. Аскетизм не имеет никакой ценности для освобождения от уз земли. Гораздо труднее найти терпеливого человека, нежели питающегося воздухом и кореньями,